Глава 8. Помоги мне, выложи карты на стол. Ты моя, а я твой. Теперь ясно, правила, которые мы создаем, они нужны, чтобы их нарушать. Bon Jovi, Lay Your Hands on Me. Константин. Осень, 2016 год. Москва. На улице я жадно курил, вдыхая вместе с сигаретным дымом осенний воздух, перемешанный с духами Яны. Цветочный аромат приятно щекотал ноздри. Искоса я любовался моей музой. Она смотрела в зеркальце и красила губы в ягодный цвет, который очень хотелось попробовать на вкус. Я отвернулся и сосредоточился на экране телефона. Да чего ж мне повезло встретить эту девушку? Она вернула мне самое главное — самого себя. Как жаль, что нам придется расстаться. Но сейчас я не хотел думать о последствиях для моего сердца. То, что я снова мог рисовать, стоило всех душевных страданий в будущем. Внутри клокотало вдохновение, напоминая сотню электрических импульсов. Докурив сигарету, я обратился к Яне. «Вызвал тебе такси. Идти долго», — указал на ее обувь. «Мне?» — переспросила, захлопнув зеркальце. «А ты?» «А я?» Замявшись, я убрал телефон в карман пальто. Уставился на фонарь, под которым мы стояли. Потрескивая, фонарь тускло светил. Наверное, когда-то он был ярким и мог озарить светом половину улицы. Но теперь его света хватало лишь на маленький уголок у входа в кофейню, чтобы создавать по вечерам интимный полумрак. Все же фонарь упрямо не перегорал. Я должен подать Яне такой же пример. Быть ее фонарем. Но я трусливо ответил. Пешком пойду. Водоемы, автомобили — то, что я исключил из своей жизни. Глубина и скорость — то, что я буду ненавидеть до конца своих дней. Яна перекинула волосы на одну сторону и склонила голову. Внимательно посмотрела мне в глаза. И я ощутил мурашки по спине. Ей словно доступна связь с космосом. Или моя муза умеет читать мысли. Иначе не объяснить, почему она упрямо и уверенно произнесла. «Я тоже пойду пешком». «Но...» «Костя, мы идем вместе. Ладно?» Она потянула ко мне руку, а на половине пути прислонила ладонь к своей ключице и почесала кожу ногтями кремового цвета. Хотела приободрить меня, коснуться, обнять. Дыхание сбилось до легкого головокружения. «Чертовски приятно». Пусть она и не довела дело до конца. Тело не обманывает. В первую встречу я накинула нож в мою сторону и не хотела, чтобы я подходил близко. А сегодня собиралась дотронуться первой. Доверяла мне. Я обязан оправдать ее доверие, но... «Прости, Яна, я не езжу на машине без острой необходимости с 18 лет». «За этим стоит история?» В ее вопросе не сквозило любопытство, скорее, понимание. Она тоже не любит личный транспорт. Короткая и грустная история. Я кинул окурок в урну и указал кивком в направлении метро «Китай-город», чтобы мы пошли по Моросейке. Даня убьет меня и закопает труп, если не приду на место через полчаса. Поэтому я нервничал, время от времени лохматя волосы. Правильно ли я поступил, когда решил не убеждать Яну поехать на такси? Идти на каблуках сложно, по крайней мере, так казалось со стороны. На секунду я представил, что мог бы взять Яну на руки и нести. Усмехнулся, представив, в каком шоке будет моя муза. Я понял, что зря переживал, когда увидел, как грациозно она лавирует между неспешными прохожими, не сбавляя темп. Пару раз я едва поспевал, спотыкаясь о неровный асфальт. Телесного контакта между нами не происходило, но мы шли рядом, касаясь друг друга плечами. Каждое прикосновение отдавалось приятным теплом внутри. «Я уеду! Я уеду! Я уеду!» — повторял как мантру. Пытался выработать иммунитет к излишним для нас обоих чувствам. «Если тебе нужно поделиться, буду рада тебя выслушать». Она смотрела на светофор, отсчитывающий секунды до перехода. Красный цвет — нельзя идти. Красный цвет — знак остановиться. Не позволить нашему договору выйти из-под контроля. Она так решила. Я так решил. «Конечно», — ответил я. Голос от чего-то охрип. «Ты тоже». Она медленно увела руку вправо, в мою сторону. Дотронулась до кармана пальто. Я будто случайно, будто так и должно быть, поймал тонкие пальцы моей музы. Слегка ободряюще сжал. Яна не выпускала мою ладонь все те 25 минут, что мы шли до клуба «Грозовой туман». Я же думал о том, что наши сплетенные пальцы — идеально собранный пазл. У клуба Яна растерянно захлопала ресницами, выпустив мою ладонь и стиснув пальцами плечи. Не ожидала, верно? Меня очаровывала ее милая растерянность. Нехотя я оставил Яну, чтобы гул толпы не мешал позвонить Дане. «Я тут, я приехал. Не отдавай мои билеты наглым подросткам». Когда закончил разговор и вернулся к Яне, она выдала лаконичное «Я ненавижу клубы». Разумеется, я и не мог представить ее на танцполе. От клубов я тоже не в восторге. Но мы пришли не для того, чтобы дрыгаться под электронную музыку диджея и пить коктейли. Рок-концерт — другое дело. Энергетика выступления всколыхнет душу Яны. Покажет моей музе, каково быть живой, а значит свободной. Не переоценил ли я идею? Яна смотрела на грозовой туман, не скрывая ужаса. Побледнела, сутулилась. «Что случилось с тобой, Яна, раз ты боишься всего нового и остаешься в стороне от развлечений? Поиски ответа на этот вопрос — моя цель. Твоя душа необходима мне, чтобы создать шедевр. Но если надавить, возможен обратный эффект. Муза закроется в своем коконе, а я потеряю вдохновение. Наверное, я поторопился, поэтому предложил пойти в другое место. Плевать куда, главное с ней». Вдруг Яна согласилась и сама потянула меня к дверям клуба. Решительность в ее серебряных глазах окатила меня волной гордости. «Нет, я не поторопился, но я идиот. Забыл о ее привязанности к оружию и что Яне придется расстаться с ножом по технике безопасности. Она не готова. Я устроил ей шоковую терапию. И как же я ошибался! Она сильнее, чем я думал!» С гордо поднятой головой и едва заметной тревогой, подрагивающим уголком губ, она оставила нож на подносе. «Куда мы идем? В зал?» В ответ я улыбнулся и повел Яну по коридору, стены которого пестрили неоновыми надписями всевозможных цветов. Вдалеке гремели барабаны. Ребята готовились к выступлению. «Скоро! Скоро я вновь растворюсь в гитарных партиях и любимых строчках!» Яна вертела головой по сторонам, явно не до конца осознавая, на что подписалась. Чопорная и правильная, как учительница, Яна наверняка терялась на контрасте с публикой рок-группы «Морской бой». Но какие бы эмоции ни бушевали у нее внутри, внешний вид Яны идеально подходил к мероприятию. Яна поняла меня с полуслова, а сочетались мы классно. Я же ощущал себя на концерте, как холст на мольберте. Идеально. «Так куда мы идем?» — снова спросила моя муза. Я мог понять ее озадаченность. И толпа, и охрана остались позади. «Терпение!» — сказал я, наклонившись к ее уху. «Нам следует найти кое-кого. Благодаря ему нам не пришлось стоять несколько часов на улице». Яна отстранилась. Ее внимание завладел рукав кожаной куртки, а щеки покрылись легким румянцем. Я усмехнулся. Держать дистанцию было все труднее. Помнить о глупом уговоре тоже. На лице Яны по-прежнему тень недоверия. Но в глазах блеснуло что-то еще. Интерес? Да, я на пути к успеху. Я сам едва сдерживался, чтобы не побежать вдоль коридора, истошно вопя от радости, как мальчишка. Я любил концерты, особенно если на них исполняли мои любимые песни. «Константин, мать твою!» У прохода налево показался Даня в черной футболке с бейджиком и в темных джинсах. На его левом ухе висел наушник, а из кармана торчали два билета. Я облегченно выдохнул. Дождался. «Привет, Дань!» Он недовольно похрустел костяшками. «5 минут, Костик!» Даня нахмурил русые брови. «И твои билеты полетели бы к другим покупателям!» Он шлепнул меня билетами по лбу и позволил их забрать. Мне повезло. Бывший одноклассник Димы работал среди организаторов, и он имел право злиться. Я развел руками в немом извинении. Не объяснять же, что опоздал, потому что был на лучшем обеде в моей жизни. Даня посмотрел на Яну и присвистнул, словно говорил: «Понял, понял. Не осуждаю». «Спасибо». Я вышел вперед, скрывая Яну за спиной. «Буду должен». «Ну, ты всегда знаешь, чем мне отплатить». Даня все еще смотрел на Яну, и я сжал ее руку крепче. «Какого?» Даня метнулся взглядом в мою сторону, вдруг расхохотался. «Остынь, ковбой! С тебя портрет моей дочки и приглашение на выставку!» Я, судя по жару, покраснел до самых ушей. А Даня потерял интерес ко мне и к Яне. «Вам направо, бывай!» Он ушел в противоположную сторону. «Ага, конечно, выставка!» Пробубнил я и повернулся к Яне. «Готово?» «Разве не каждый художник мечтает о своей выставке?» «Проклятый Данин язык!» «Мечтаю, конечно, но мечтать не вредно!» «Яна, концерт вот-вот начнется! Идем!» «Неудачная попытка!» Весело отозвалась муза. «Удалось, значит, поднять ей настроение. Я рад. Надеюсь, дело не в том, что я выставил себя идиотом. Яна поторопилась за мной». «Покажешь свои работы? Новые работы?» уточнила она. «Ты не ограничишься моим портретом, верно?» Я вспомнил, что скоро уеду в Петербург, а оттуда, куда душа пожелает. Яна не увидит ни меня, ни мои новые работы, если только задастся целью найти их в интернете или, правда, в какой-нибудь галерее. Зато Яна будет свободна и, надеюсь, счастлива. Думать о неизбежном всегда горько, и я выдавил что-то между «угу» и «ага». Билеты проверяли на входе в клуб, но мы зашли через запасную дверь, поэтому вернулись и просканировали штрих-коды, а заодно заглянули в гардероб. Я сдал пальто. Яна осталась в куртке. Симпатичная у нее броня. Мы оказались в концертном зале одними из первых. Яна рассматривала танцпол и барную стойку, плакаты на стенах, неоновую подсветку по углам и сцену, на которой еще не было музыкантов, но горело название группы «Морской бой». Черная надпись с дырами от пуль вместо букв «О». Думал, Яна взвизгнет от восторга. Мне хотелось кричать, настолько круто организаторы концерта преобразили зал. Эффект оказался противоположным. Мимолетная веселость покинула ее лицо. «Стоп, я понял. Дело вовсе не в том, что Яна не любит концерты или толпу. Клуб навевает ей воспоминания. Но какие? Возможно, она поведает мне о своей боли в другой раз. Сегодня я собирался окружить Яну драйвом и помочь ей забыть о призраках прошлого». Свет погас, зажглись софиты, зазвучал инструментал «Беги», хита выступающей группы, а зрители стремительно заполнили пространство. Я повел Яну ближе к сцене, но она коснулась моего плеча, останавливая. «Константин!» Прожекторы зацепили бледное лицо моей спутницы. «Я не...» Она запуталась в словах и замолчала. Смотрела в пол и кусала губы, смазывая ягодную помаду. «Нет, черт побери! Смазать помаду хотелось мне!» Я зажмурился, чтобы прогнать неуместные мысли. Когда открыл глаза, Яна все еще смотрела с тревогой, будто просила взглядом «помоги!» «А иначе зачем мы здесь?» Я сделал глубокий вдох и вцепился в плечи Яны, чтобы толпа, волной направляясь к сцене, нас не снесла. Пришлось наклониться, чтобы Яна меня расслышала. «Музыка — это та энергия, которой тебе не хватает!» Никакой реакции. «Концерт поможет освободиться!» Губами я ласкал ее волосы. «Ты же доверяешь мне?» «Я знаю, что доверяешь». «Самооценка у тебя что надо?» Встала в защитную позицию Яна и спросила с вызовом. «Освободиться от чего, Коэн?» «Ты скажешь сама». Я дал ей время подумать. А сам взглянул на сцену. Под громкие овации из-за кулис выбежали четверо парней, участники группы «Морской бой». Я рисовал на Арбате под их живые выступления, а сегодня они собрали солдаут в клубе. Меня переполняла гордость наполовину с восторгом. Мы не общались, но были вылеплены из одного теста. Амбициозные творцы. Парни много трудились, выступали на улицах Москвы и добились цели. Глядя на них, я верил, что когда-нибудь тоже добьюсь своего – независимости и признания. Концерт «Морского боя» – одна из причин, почему я остался в столице. И разделить их триумф с Яной показалось правильным решением. Зал затих в ожидании. Вспышка, фейерверк, спецэффекты. Гитарные рифы смешались с ударными в огненный коктейль. Вокалист, щуплый брюнет с раскосыми по азиатскому типу глазами и открытой улыбкой поприветствовал толпу. Та ответила ему оглушительным визгом. Яну вдруг повело. Она заморгала, пару раз громко вдохнула, как выброшенная на берег рыба, и, схватившись за горло, бросилась к выходу. Спасло то, что я успел схватить ее тонкое запястье. «Яна!» Позвал я, едва перекрикивая фанатов и слова песни. «Беги!» — кричал вокалист. «Беги, русалочка, туда, где нет моря! Беги!» Когда я догнал Яну и прижал к своей спине, то смог расслышать. «Я не могу!» «Что не можешь?» Плавно уводя ее из толпы, прошептал на ухо. «Не могу здесь находиться!» Она скинула мои руки, когда мы оказались у стены, где могли говорить спокойным тоном. Яна обняла себя. Прожекторы время от времени захватывали ее лицо, и я видел, что на щеках блестели слезы. Что произошло? Она отвернулась и долго смотрела на вокалиста. Он пел о девушке, что любила тайны слишком сильно, и поплатилась за это. «Мне нельзя веселиться», — выдавила Яна. «Просто нельзя». Ее колотило, словно мы стояли под ливнем. Цвет кожи белее альбомного листа. Яна закрыла лицо руками, впиваясь в волосы до побелевших пальцев. Секунду я стоял в ступоре. Очнувшись, отнял ее руки от лица и обхватил скулы ладонями. «Смотри на меня», — сказал мягко. «Смотри только на меня». И она послушалась, позволяя слезам стекать по щекам, оставляя за собой темные дорожки туши. Яна плакала, а я, загородив от нее и толпу, и вокалиста, позволил выплакать всю боль, которую она, несомненно, носила в своем сердце. Я не знал, что случилось, но готов был разбить вдребезги весь мир, если это поможет моей музе вновь испытать счастье. К сожалению, я мог только гладить ее кожу и быть рядом, с ней. Рядом. Не думая более ни секунды, я наклонился и поцеловал Яну. Сначала в соленую щеку, следом в уголок губ. Тот снова нервно дергался. Я замер. Будут проблемы. Будут обязательно. Философия истинной свободы, о чем мне и пытался втолковать Питер Монро. Это делать то, что велит сердце. Я поцеловал Яну. Нежно, трепетно, аккуратно. Едва касался губами ее губ. Боялся спугнуть. Яна призывно открыла рот. Дотронулась языком до моего, и слетели все предохранители. Углубив поцелуй, прижал Яну к стене. Гладил по щекам, обнимал за талию. Полное доверие подстегивало на безумство, и на пару минут я забыл, где мы находимся. Только Яна. В моих объятиях, в моей жизни. Я прислонился лбом к ее лбу и выдохнул. На этот вечер откинь все страхи, забудь прошлое, будь со мной. «Какие страхи?» — перебила Яна, ощетинилась, развеяла магию момента. «У меня нет никаких страхов». Она попыталась отстраниться и снова спрятаться в скорлупу. «Тише». Я приложил палец к ее губам. «Не позволю я не уйти. Не сейчас. Придется ей слушать со мной рок-музыку и наполняться энергией живого выступления. Мне ли не знать, что изменения всегда даются тяжело? Зона комфорта слишком приятна. Обсудим все позже. А сейчас повеселимся. Я игриво поцеловал Яну. Она секунду медлила, провела ладонью по моему лицу, словно убеждалась. Я настоящий. Я на ее стороне. «Не отходи от меня, ладно?» «Мы одно целое», — поклялся я и утянул ее в толпу. Частички одной души. Эхом в мыслях теории из глупой книги. Или не глупой. Я отмахнулся. Главное — насладиться каждой секундой. Я мечтал попасть на концерт Бон Джови половину своей жизни. Группа не планировала приехать в Россию с туром. Поэтому я надеялся когда-нибудь съездить в Америку. Когда-нибудь. Когда стану известным художником. Ха! «Морской бой» разделяли мою любовь к старому року. Вторую часть концерта они посвятили трибьюту Бон Джови. И это стало очередной причиной сказать им: «Да, ребята, вы крутые!» Когда вокалист попросил, нет, потребовал отрываться на полную катушку, точно копируя поведение Джона Бон Джови, я закричал, как кричал у телевизора под клипы с телеканала MTV в комнате, которую делил со старшим братом. Мы были подростками, бунтарями в маленькой деревне. Безумно круто, что есть нечто неподвластное времени. Эмоции, музыка. Все на концерте знали песни американской рок-группы и запели в унисон. Из последних сил я держался, чтобы не уйти в отрыв, потому что помнил свое обещание и внимательно следил за Яной. Музыка невероятным образом влияла на нее. Морщинки на ее лбу разгладились, плечи дергались в такт ритму песни «You give love a bad name», а на губах сверкала несмелая улыбка. Хм, любопытство взяло верх над боязнью новых впечатлений. Или энергетика концерта откинула прочь скромность Яны. Перекрикивая музыку, я спросил: «Потанцуем?» Яна кивнула. Как по заказу, романтичная баллада «All About Loving You», и многие на танцполе распределились по парам. Ни я, ни Яна ничуть не смутились медленному танцу. Вполне естественно, мои руки нашли ее. Я вывел Яну из толпы и привел к стене, создавая иллюзию уединения. Мы стояли там же, где у Яны случилась паническая атака, но действовали с другими оттенками, с другим настроением, с гребанными бабочками в животе. Тщетно пытаясь скрыть волнение, я положил левую ладонь Яне на поясницу, а второй переплел наши пальцы. Когда Яна прислонилась щекой к моему плечу, я сделал судорожный вдох. Честно говоря, я пропал. Мне ничтожно мало известно о Яне, а самое любопытное, ее прошлое, и вовсе оставалось загадкой, не позволяя в полной мере изучить ее душу. Но сегодня это не препятствовало познавать ее тактильно и эмоционально. Отключив эгоиста, который хотел нарисовать шедевр и сбежать, а также все делал ради извращенных благих целей, помочь Яне найти свободу, я упивался влюбленностью. Трепетное чувство не сжигало мое сердце, как страсть или слепое поклонение, что я испытывал, полюбив Марию. Любил ли я Марию? То, что я почувствовал сегодня, абсолютно новое, неизведанное, теплое. Приятно мучила мысль, что скоро все закончится. Горько и сладко одновременно эта мысль помогала максимально насладиться моментом. «Ты был прав», — сказала Яна, не отстраняясь от моего плеча. Песня давно закончилась, заиграла другая. «Living on a Prayer». Люди опять энергично танцевали и ждали взрывного припева. Яне пришлось прижаться ко мне ближе и встать на цыпочки, чтобы сказать: «Ты поможешь мне?» «Если пообещаешь кое-что». «Говори». «Не забирай нож назад. Оставь его тут». «Как у тебя все просто!» Разозлилась, но не отстранилась Яна. Мы покачивались под музыку, абсолютно неподходящую для медленного танца. Пришлось встать вплотную к стене, чтобы не мешать бушующей толпе. Тут с замиранием сердца я ждал ответа. От него зависели мои дальнейшие действия. Восприняла ли Яна всерьез все, что случилось? Мою попытку помочь ей, наши поцелуи, ее желание измениться? Понятия не имею. Получится ли в итоге помочь ей? Тоже неизвестно. Гарантий примерно никаких. Но тот факт, что я могу остаться ради нее, уже не звучал страшным бременем. Оказался забавной авантюрой. Я задыхался в Москве. Но, может, Яна станет моим воздухом? «Я все-таки заберу нож, чтобы оставить его дома», — сказала она, пропустив вымученную улыбку. «Не хочу носить его с собой». «Что ж, спасибо и на этом. Правда, огромное спасибо». Мы вернулись в самую гущу танцпола и оказались у сцены. Яна раскрепостилась, сексуально двигалась в такт музыки, а я поддерживал ее за талию. Был каждую секунду рядом. Смотрел то на Яну, то на выступление. Иногда Яна поворачивалась ко мне, и я чувствовал ее дыхание на своей шее. Выше моя спутница не доставала. Она смеялась, целовала меня, и я жадно отвечал на поцелуи, касаясь ее талии. А когда ее сладкие губы подпевали вокалисту, я ревновал до невралгии в ребрах, разворачивал Яну к себе и ловил то поцелуи, то звонкий смех. И нисколько не сомневался, что поступил правильно, когда привел мою музу на концерт. «Последняя песня на сегодня, ребята! It's my life!» «Теперь твоя жизнь должна походить на эту песню», — кивнул я. Яна вновь засмеялась, задорно и заразительно. Ее волосы растрепались, кожа блестела от пота. Куртка давно висела на ее бедрах, и мой взгляд то и дело задерживался на вырезе белой майки. Там собрались бисерины пота. Сегодня идеально все. Песни Бон Джови, удивительная девушка, дарившая мне вдохновение, и никаких обязательств перед другими людьми. Я счастлив. Чертовски счастлив и свободен. «Разве это свобода, когда не можешь делать то, что хочется?» Я не сразу понял, о чем Яна говорит, и вопросительно выгнул бровь. «Давай, ты же хочешь, Константин!» «Хочу что?» Она встала на цыпочки, обняла мою шею и коснулась мочки уха. «К черту!» Прошептала она и подмигнула мне. Я расхохотался, вспомнив вечер на мосту. Урок она точно усвоила. «It's my life! It's now or never!» Пел я строчки из припева любимой песни. «I'm gonna live forever. I just want to live while. I'm alive». Примечание. Это моя жизнь. Сейчас или никогда. Я не собираюсь жить вечно. Я просто хочу жить, пока жив. Бон Джови, «It's my life». «Громче!» — потребовала Яна. Она тяжело дышала, захлебываясь эмоциями. Танцевала, прыгала и хлопала в ладоши. «Громче, Костя!» «Только с твоим участием», — усмехнулся я. И в зале стало на два фальшивых голоса больше. Весна, 2010 год. Деревня недалеко от Калининска, Саратовская область. После короткой рекламы мы снова с вами. Это MTV Top 20. И на пятом месте нестареющий хит «It's my life». Согласитесь, отличный девиз. Включи уже клип, очкарик. Дима провел ладонью по темным волосам и кинул в телевизор пустую пачку чипсов. Задолбал! А мне он нравится, классный ведущий, возразил Костя, поднимая с ковра лейс с зеленым луком. Знал же, что никто не уберет, кроме него. Болтал бы поменьше, мне бы тоже нравился, махнул рукой Дима. И папсу реже включал. О, все, началось! «Завали!» «Базаришь только ты», — ответил Костя и ловко увернулся, когда брат зарядил в него пустой бутылкой колы. «Свин!» Но Дима уже не слышал. Барабаня пальцами по воздуху, он прикрыл глаза и наверняка представлял себя на концерте. Костя знал, что его старший брат с ума сходит по Бон Джови. Двухэтажный дом сотрясался от музыки, будь то старый кассетный магнитофон, телевизор или динамик телефона. Репертуар Джона Бон Джови слушали все знакомые Димы. Соседи, к счастью для брата, глуховатые тетя Люба и дядя Коля. Мужики-коллеги из автомастерской, друзья в гараже. И, конечно, дома у его младшего брата выбора не было. Со временем Косте даже стали нравиться песни Бон Джови, особенно «Always». В клипе главный герой был художником, и Костя представлял, что также нарисует свою музу. Девочки в деревне, на его взгляд, не особо подходили на эту роль. «Во, зашибись!» — воскликнул Дима, когда песня закончилась. «Где пульт? Вырубай! Пойдем на машине покатаемся!» «Я уроки не сделал. А скучнее отговорку не мог придумать?» «Не хочу!» Костя осекся. «Не хочу, как ты, работать автомехаником в далекой глуши, поэтому делаю уроки». Но вовремя прикусил язык. После смерти родителей Дима взял на себя ответственность за себя и Костю. И братья жили хоть и скромно, но в достатке. «Ну, договаривай!» Дима будто бы все понял, но не злился. Он сверкнул такими же зелеными, как у Кости, глазами. И улыбнулся так же кривовато. «Мне надо поработать над техникой. Савелий будет ругаться». «Этот алкаш всегда на тебя ругается», — отмахнулся брат. «Неправда! Он талантливый художник и многому меня научил». Дима опять махнул огромной, как у медведя, ладонью и повел широкими плечами. «Мол, все понятно с тобой». «Ужин приготовь, приеду поздно». Костя насупился. Опять изображает главного. «А ты фары не забудь включить! Вчера...» По позвоночнику змейкой скользнула паника. Костя вспомнил вечер. Он рисовал в саду под тусклой керосиновой лампой и заметил приезд брата, когда тот выругался, едва не въехав в забор. Дима не садился за руль пьяным, но любил лихачить. «Аккуратнее, в общем. Больница далеко. Мне лень к тебе ездить на велике». «Базара ноль!» Дима потребал кудри младшего брата. «Повезло тебе с волосами. В маму пошел». С легкой досадой добавил он. Грубоватые черты старшего брата смягчились при воспоминании о родителях. Дима кашлянул, скрывая ненавистную ему сентиментальность, и зашагал к выходу. «До вечера!» Дмитрий Кузнецов побежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. «Когда-нибудь твоя беззаботность приведет к беде», — подумал Костя. В ответ он услышал только веселое пение. «It's my life». Осень, 2016 год. Москва. «It's my life!» — прокричала Яна жадными глотками, вдыхая свежий воздух. «It's now or never!» Из душного зала на улицу нас вытолкнули другие фанаты. Осенний вечер остужал разгоряченное тело и красные щеки. Не знаю, как мои, но щеки Яны точно были красными. А в глазах горел озорной огонь. Она выглядела словно пьяная, но пьянила ее свобода. Яна пела песни, дурачилась и флиртовала со мной. Такой она нравилась мне еще сильнее. «Мы только что с концерта!» Сквозь смех пояснил я застывшему в недоумении прохожему. «Так», — обратился к Яне и помог ей перешагнуть бордюр. «Думаю, хватит на сегодня впечатлений. Я закажу тебе такси». Когда потянулся к телефону, Яна едва не выбила мобильный из моих рук. Я волновался, как бы ей не стало плохо. Да и режим собьется. На часах давно за полночь. Но Яна не беспокоилась ни о своем режиме, не о самочувствии. Она схватила меня за край пальто. «Нет, давай гулять!» «Ты не устала?» — указал на ее каблуки. «Нисколечко!» Яна рассмеялась и грациозно продефилировала вдоль улицы. «Пойдем!» Вновь подошла близко, и я ощутил ее дыхание на своей шее. «Покажи мне что-нибудь новое, важное для тебя!» «Важное?» Я задумался и наблюдал, как моя муза танцевала вдоль мостовой, будто музыка по-прежнему звучала в ее голове. Хотел ли я расставаться с Яной? Вызвать ей такси? Проводить домой? Абсолютно точно нет. Поэтому подхватил под локоть и сказал. «Идем, тебе понравится». Поляну на холме, заросшую травой и полевыми цветами, я считал третьим лучшим местом в Москве после Арбата и моста в парке. Давно, на вторую неделю в столице, я и Питер случайно оказались далеко от знакомой местности. У нас не было денег оплатить хостел. День выдался дерьмовый, и никто не купил наши картины. Мы слонялись по центру города и дошли до склона невысокой горы. Сами не заметили, как поднялись наверх, занятые спором, где заночевать, на вокзале или в парке. А когда оказались на поляне, замолчали, пораженные видом. Вся Москва будто на ладони, а на небе сотни звезд. Так мы и не заметили, как заснули. Лето сберегло наши задницы от простуды. И я радовался, что в столице до сих пор остались места, нетронутые людьми. Холм не стал частью каменных джунглей. На поляне даже не поставили лавочку и не накидали мусор. Подойдя к самому краю, я посмотрел на город, сверкающий сотней огней. Москва никогда не спит. Я глянул с высоты вниз на кроны деревьев. «Привет, братец!» Поздоровался. Хотел добавить что-то еще, но мысли перебил звонкий голос Яны. «Волшебно! Спасибо, Костя!» «Костя! Называй меня так чаще! Тяни «С»! Получается сексуально. Позволь мне запомнить твой голос. Он согреет меня одинокими вечерами». «Костя?» «Да! Да! Да!» Я помотал головой, возвращаясь в момент. Свободный, влюбленный, радостный. Улыбнулся, и Яна ответила на мою улыбку своей, вызвав несколько лишних ударов сердца. Я смутился и расстелил пальто. Сел и хлопнул по жухлой траве. Яна приняла приглашение. Тоже села и вытянула ноги, не боясь запачкать джинсы. Одновременно мы протянули друг к другу руки и переплели наши пальцы. Мы потеряли счет времени. Сидели на поляне, разговаривали, держались за руки и наблюдали, как солнце всходит. Рассвет окрасил город в изумительно розово-алые оттенки. Они играли бликами на золотых куполах церквей и серебряной глади высоток Москва-Сити. Мне тут же захотелось взять холст и краски, но я подавил импульс, наслаждаясь увиденным. Слишком много времени я потратил, прячась за холстом. А реальная жизнь... Я перевел взгляд на Яну. Она очаровательно щурилась. Жизнь рядом. Яна неуверенно нарушила тишину. «Константин!» Ее голос дрожал. Моя муза нервничала и покусывала губы, с которых я давным-давно стер ягодную помаду. «Ответь на вопрос». «Слушаю тебя». Яна легла и перекатилась на живот. «Нет, не слушаешь». Толкнула в плечо. Я улыбнулся, перехватив ее ладонь, поцеловал тонкие пальцы. «Слушаю, говори». «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» Выпалив это, Яна спрятала лицо за темными локонами. «Ох». Она до сих пор не поняла, что шаблонных фраз от меня не дождется. Я мог ответить прямо, но это не в моих правилах. Яну явно нервировало мое молчание. Откинув волосы с лица, она смущенно хихикнула. Готов вечно смотреть на ее порозовевшие щеки. Запомню и нарисую. Я медлил с ответом лишь из-за того, что снова уплыл в свои мысли художника. И нетрудно догадаться, что сама Яна ответила бы на вопрос утвердительно. Или я самонадеян. Мне все это говорят. «Ты ставишь вопрос некорректно». Наконец сказал я. «Спроси сперва, верю ли я в любовь, а потом уже с какого взгляда?» Яна подняла голову. Легкий румянец стал алым, и все ее лицо покрылось красной краской, доставая до кончиков волос. «Так ты...» — начала она, но я перебил ее смехом. «Ты сама долго сопротивлялась». Я выпустил ее руку, чтобы нежно поправить локон у ее лица. «Верю, Яна, и только в такую любовь». Мне стало горько. Я отвернулся, сделал вид, что рассматриваю ветвистый дуб недалеко от нас. Тепло внутри начало гореть, вызывая дискомфорт в грудной клетке. Когда я расскажу Яне, что собираюсь уехать из Москвы? Смогу ли рассказать? И смогу ли уехать. Лето. 2012 год. Деревня недалеко от Калининска. Саратовская область. Двухэтажный дом покосился от времени, зеленая краска на стенах облупилась, а светлые занавески потрепались. На крыльце стояли двое братьев. Один коренастый, и волосы у него короткие, темные, а второй худощавый блондин. Осиротевшие пару лет назад, только они остались друг у друга. Оттого ценили, оберегали их маленькую семью. Старший брат открыл дверцу лазурной девятки. «Поехали, Костя! Домчим, моргнуть не успеешь!» Он улыбнулся, и в уголках его зеленых глаз появились морщинки. Казалось, парню давно за 20, а он всего пару дней назад отпраздновал свои 19 лет. Грубая работа и сложная судьба сделали Диму взрослее и внутренне, и внешне. «Ага, с поправкой на ветер!» — фыркнул в ответ младший брат. Он, наоборот, не выглядел на свои 17. Щуплый, болезненный. Братья были совсем разные, не только внешне, но и по характеру. Константин — тихоний домосед, любил живопись и терпеть не мог точные науки. Дмитрий — импульсивный, веселый технарь, играл на гитаре, ремонтировал машины, а также был заводилой в любой компании. Кузнецовых объединяла крепкая связь. После смерти родителей братья стали опорой друг для друга. Дима заботился о Косте, позволяя младшему развивать талант художника и не беспокоиться о крыше над головой. А Костя старался оберегать Диму от необдуманных поступков. «Серьезно, я не доверяю этой тачке!» Плохое предчувствие росло внутри Кости, и он сжимал кисточку до боли в пальцах. «Есть в твоей девятке что-то зловещее!» Костя поежился, вспомнив роман Стивена Кинга о машине-убийце. Примечание. Речь о книге Кристина Стивена Кинга. Дима рассмеялся, проводя рукой по коротко стриженным волосам. Он привык, что брат трусишка. С детства таким был. Для Кости совершить что-то спонтанное равно прыжку с обрыва. А для Димы риск — вся жизнь. Он считал, только если делать, что вздумается, можно быть свободным и счастливым. Запрыгнув в девятку, старший Кузнецов похлопал по соседнему от водителя сиденью и, усмехаясь, спросил. «А мне ты доверяешь?» «Хм, надо подумать», — скорчил гримасу Костя. Но его взгляд не потерял серьезности. Смотрит, как мама. Она всегда переживала за них, а сама... Дима помотал головой. Черту предчувствие мнительного братца. Всегда в поездках на авто все было хорошо. А в груди Костя нестерпимо ныло от тревоги. Хотелось схватить камень и разбить лобовое стекло девятки и колеса проколоть. Но Костя помнил, сколько труда и любви старший брат вложил в покупку и ремонт машины. Разве будет слушать его параноика? Никогда, блин, не слушает. «Костик!» Дима криво улыбнулся. Именно этими жестами Константин Коэн всю жизнь будет выражать эмоции. Радость, злость, презрение, обиду, интерес. Но в тот день привычка брата Костю только раздражала. «Точно не хочешь покататься? Мы с ребятами собрались на речку. Там и девчонки будут. Маринка!» Уточнил Дима с усмешкой. Прекрасно же знал, что Косте нравится брюнетка-хохотушка. «Тебе скоро 18. Она, наверное, подарок приготовила». Брат поиграл бровями. Заманчивое предложение. День выдался теплый, солнечный, а на речке прохладно, и пейзажи красивые. Тревога помешала положительному ответу, а слова «ну ладно, поехали» не смогли вырваться изо рта Кости Кузнецова. Он только сильнее сжал губы. Дима вздохнул. После смерти родителей братик всего боялся. «Не хочу и тебе не советую», — упрямо заявил Костя. «Давай пешком пойдем. Я расскажу тебе о своих идеях. Скоро тебя нарисую. Мне Савелий помог анатомию подтянуть. И я нарисовал Марину. Показать?» Старший брат, единственный в окружении Кости, интересовался его успехами в рисовании и не считал мечты о карьере художника тратой времени. пусть и мало понимал в искусстве. В школе одноклассницы кокетливо хихикали, когда он их рисовал, но другие над юным творцом посмеивались. «Кому нужны твои картинки, Кузнецов? Лучше маляром бы шел работать, брату помогать, нахлебник!» Но Костя не брал во внимание злые языки. Ему хватало и поддержки брата. Костя творил и верил, а его таланте все-все узнают. И локти искусают завистники. «Вечером расскажешь и покажешь», — улыбнулся Дима. Он смирился с упрямством Кости, захлопнул дверцу и сказал. «Ну, не хочешь, как хочешь. Иди рисуй. Я буду осторожен. Никогда тебя не оставлю, Костя. Никогда». Дождавшись от брата неуверенного кивка, Дима включил музыку и выехал со двора. Из магнитола раздались первые аккорды песни «Bon Jovi, Someday I'll be Saturday night». «Amen, I'm alive! I taken each day and night at a time!» — заголосил Дима, барабаня пальцами по рулю. Примечание. «Эй, приятель, я жив! Я живу одним днем и одной ночью!» «Bon Jovi, Someday I'll be Saturday night!» Теплым летним днем Дмитрий Кузнецов улыбнулся в последний раз. И видел эту улыбку лишь его младший брат Константин Кузнецов.